На основании изложенного обвиняется Воробьев Алексей Сергеевич 20 июня 1948 года из Москвы, русский, беспартийный, гражданин СССР, образование 7 классов, инвалид второй группы, работающий бригадиром в бюро похоронного обслуживания, проживающий Москва, Алтуфьевское шоссе, 18, квартира 161, несудимый в том, что он причинил умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья. Он же совершил злостное хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию особой дерзостью и связанные с сопротивлением гражданам, пресекающим хулиганские действия. Так, 5 августа 1975 года в 1 часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире 161, дома 18 по Алтуфьевскому шоссе Москвы, учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В.И., выражаясь в ее адрес нецензурными словами, повалил ее на диван и подверг биению кулаками по лицу, голове и другим частям тела, причинив ей побои. На требование своего соседа по квартире Лукьянова Валерия Петровича прекратить хулиганские действия Воробьев А.С. не реагировал, продолжал браниться нецензурно и произносить угрозы в адрес соседа, а когда последний с целью пресечения хулиганских действий стал подходить к нему, Воробьев А.С. оказал ему физическое сопротивление и подверг его биению, причинив ему менее тяжкие телесные повреждения, требующие длительного лечения более 4 недель в виде закрытого перелома челюсти справа, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 109, частью 1 УК Р. Воробей смотрел в пол и грыз до мяса съеденный ноготь. Слышал он только в самом начале, когда судья говорил впустую, чего можно на суде, чего нельзя, права, обязанности. Короче, то все, потом уши заложило, как залило, и над бровью в проеме стало с шумом бить. Все звуки в зале увязли в этом шуме. Воробей посмотрел на Вальку, та спокойно слушала. Сейчас он боялся только одного — ни машущего руками немого прокурора, ни приговора, только одного — припадка, как тогда в больнице после стакана красного. Тогда в больнице он испугался себя самого, себя, умирающего, без воздуха, без боли, в неуправляемых корчах. Горло перехватило после 2-го или 3-го глотка, но неожиданности не было. Врачи предупреждали о спазмах. Потом, вот когда начало крючить и гнуть, вот тут он понял, что все. Об этом врачи не предупреждали. Потом его заморозили прямо в койке, не везя в операционную, а проткнули горло, задев ушной нерв. Когда заморозка отошла, врачи ушли. Он сравнивал этот припадок с тем тухлым заражением. Позапрошлой весной он копал яму внизу, на 15-м, и, стоя в грязи, не видя куда, саданул с размаху в заплывший пребывающей жижей подбой. Из гроба чуть брызнуло, и вонь, рванувшаяся из щели, выпихнула его из ямы. Копал, как любил, без верхонок. Брызги чиркнули по пальцам, по его навсегда драным в кровь заусеницам. Потом он болел, врагу не пожелал бы. Болело все, глаза, руки, волосы, туловище, нутро. Все болело беспрерывно, каменной, налитой болью. Ребята говорили заражение тухлым ядом. Врача не звал, боялся подтвердить. Водка стояла в графине, как вода, все время. Томка, тогдашняя его, подливала в стакан день и ночь. Воробей оторвал ноготь от рта, вытер мокрую ладонь о колено. — Чего там? — прохрипел он Вальке. — Ничего-ничего, дел читают. Заявление от ребят отдала адвокату. — Тише. В связи с тем, что Воробьев А.С. злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем состоял на учете в ПНД номер 5 и после совершения преступления имел тяжелую черепно-мозговую травму, по вопросу которой длительное время находился на лечении в больнице и врачебной комиссии был признан инвалидом второй группы, ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он, как душевно больной, был признан вменяемым в инкриминируемом ему деянии. «Встань!» — Валька толкнула Воробья в бок. «Не грызи!» «Да, достал-таки Воробья суд!» Адвокат сказал, что хоть экспертиза вальтом не признала, все равно повлияет и смягчит сегодняшнее за Лерку. Все-таки инвалид группа вторая, и к сивухе год не прикасался с того припадка, как горло проткнули, и это зачтут, сказал. Из кладбища в характеристике Петрович специально написал не подсобный рабочий, а бригадир Воробьев. Петрович — человек. Мишка, правда, советовал еще в ноябре после больницы, когда познакомились, полежать в дурдоме, чтобы вальтом признали, на всякий случай. Отказался тогда. От монеты в дурдом не очень-то потянет. Суд удалился на совещание. Чего там? Отпустят. Аркадий Ефимович! Валька рванулась к адвокатскому столику. Чего они решат? Аркадий Ефимович укладывал отговоренные бумажки в портфель. Я думаю, условно. Года полтора-два. Валька повернулась спиной к адвокату, лицом к Воробью. «Полтора, условно!» — крикнула она и добавила тихо. «Не слышит!» Она подошла к первому ряду, села рядом и отчетливо, громко повторила в ухо Воробью. «Полтора, условно!» «В ухо не ори!» — отдернулся Воробей. «Болит! Не посадят, значит?» Суд возвратился на свое место. Председатель зачитывал приговор. Все стояли. Воробей смотрел в пол перед собой. Припадок то подкатывал к нему, то пропадал. «Дерг, дерг!» Валька дергала его за рукав. Показала два растопыренных пальца, средний и указательный. «Условно!» «Два! Полтора! Условно!» Радостно шепнула она и скрикнула. «Лешка! Ты что, Лешка?» Воробей закатил глаза и еле заметно затрясся. У Воробья началось.